С девчатами проблемы были, языковой барьер, а никто не знал ни английского, ни русского, ни китайского, коим я владел на высоком уровне. Еще французский неплохо знал, но и тут стена. Ладно, одна из девчин оказалась наполовину армянкой и вполне неплохо изъяснялась на русском. Она за переводчика была, так что присутствовала на катере постоянно. Я за время пути девчат время от времени менял. Одни на катере попутешествовали со мной, да и другим. На обратном пути уже на парусной яхте немного, но ветры часто не по пути были, снова на катер сменил. Хотя я поторопился. Как искать нужный остров? Я ведь, изучая его, запомнил, подняв портал на орбиту, что тот южнее на 100 миль от крупного острова с характерным видом. Сначала этот крупный остров нашел, кстати, заселен китайцами, что из Китая бежали, там зараженные земли, а потом и до атолла добрался. Все там цело, в порядке. Думаю, многие скажут, что я сразу собрал портал и использовал. Добыть нужное. Это так и не так. Поясню один момент, что запустить один портал, нужна энергия как от целой ядерной энергостанции. У научников на космической станции стоял Т-реактор, он мощнее ядерного раза в 3, куда безопаснее и не фонит радиацией. Так что где мне брать столько энергии? Да понятно, что я об этом подумал. Без источника энергии смысла красть оборудование порталов нет никакого. У меня имеется редкая разновидность мобильного Т-реактора. Последняя мысль китайских инженеров – только начали выпускать. Всего года за 3 до моего переселения в новое тело. Я один, с ячейками топлива, и добыл. 17 тонн весит. Прям такой мобильный. Его так назвали, потому что реактор самоходный, на гусеничном шасси. Стоит уточнить, что может это и Т-реактор, но все же выдать нужный импульс энергии ему сложно. Точнее, если тот будет работать на пределе, то 2 минуты может давать нужное количество энергии. Потом стоит его перевести на обычный режим работы, чтобы не сгорел. И это штатный режим, без насилия реактора. Запасов топлива хватало, где-то на 100 таких ускоренных импульсов хватит. То есть я мог ровно 100 раз использовать портал по 2 минуты каждый раз. Для начала хватит, а там дальше натаскаю себе все необходимое из других миров, особенно родного. Стоит не забывать про космические станции, что я увезти у китайцев хочу, новейшие, такие только у них, 2-3, одной пользоваться буду, другие в запас. Через портал те, конечно, не пройдут, но малые станции имеют свернутые модули для дальних транспортировок, их вес от 60 до 100 тонн. Что смогу убрать в хранилище браслетов, переведу сюда и разверну, для этого специальные роботы есть, взломаю полуискины, запущу станцию, и у меня свое убежище за Луной будет. Там уж развернусь с порталами и магический дар получу. Такой план был. На атолле я запустил реактор и подключил один портал. Пока девчата купались в лагуне, все 7 тут были, катер на якоре стоял чуть дальше, я и воспользовался порталом по своему маяку. Тут же на островок самый минимум закинул, то что из лаборатории вел, но запасов разного имущества, вооружения и остального, в тайных базах, у меня накоплено немало. За 2 минуты одну базу в родном мире и почистил. Использовал портал с магической модернизацией. Браслетов хранилищ запас имелся, в них все и убирал, заранее привязав к себе и быстро меняя, когда те заполнялись. Едва успел, по краю прошел, но все забрал. Так что реактор перевел в обычный режим работы, все прибрал и вскоре отплыл, двинув к берегам бывшего Пакистана. Сначала на парусной яхте, потом на катере, а дальше плюнул, достал челнок, в одном из браслетов хранил, тоже с тайной моей базы, и на нем долетел, а дальше на вертолете. Мне надо освободить некоторые хранилища от барахла, распродам, места свободного вообще нет, а там займусь добычей нужных моделей станции 7-го поколения, у других 5-е, не выше, а эти уже 7-е начали выпускать. Впрочем, вру, в браслетах, что я заполнил с той тайной базы, были модули такой китайской малой технической станции базы 7-го поколения. Я ее еще год назад упер, используя резервный портал научников. Так что распродажа и лечу за Луну, разворачивать ее буду. А вот запас таких станций сделать надо, у меня больше нет. На тайной базе, кроме этих модулей, из которых она собирается как конструктор, специально отбирал, чтобы все модули помещались в грани браслетов, у меня на той базе были запасы электроники с моими наработками в плане специальности хакера и программиста, вернул, что уже радует, потом стадо роботов «Космос-атмосфера», оснащение для станции, 2 челнока класса «Атмосфера-космос», в комплектации грузопассажирских. Каждый по 20 тонн весит, малый класс. Ну и малый звездолет, вес ровно 100 тонн, с четырьмя каютами, кают-компанией и двумя хоспомещениями. Я помню про объем в гранях хранилищ, но я набрал самые лучшие, по 70 тонн грань, но и она не может принять судно такого веса. А я облегчил его, снял реактор, разгонный двигатель, мелочевку. Все это в другой грани. Соберу и у меня полноценный звездолет, способный совершать посадки на планеты. Просто не факт, что станция за Луной будет. Мне безопаснее сделать прыжок в варп-пространство, благо этот мир копия моего родного, и навигационные карты должны совпадать. Тут в трех днях полета в варпе находится планета, по типу Земли, без аборигенов, вот там развернуть станцию, было бы неплохо. Пока такие планы. А сейчас распродажа. Специально засветил вертолет, сделал круг вокруг столицы, потому как у меня в планах и его продажа. Засветил так засветил, там воздушная тревога заработала. Шел я хромая и заметно скособочившись. Лицо все в синяках, да и вид откровенно побитый. Подойдя к зданию своего автосалона, где довольно много народу было, прошел внутрь через служебный вход. Через центральный не зайдешь, многие делали заказы на машины. Очень хорошо шли ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21011 и Москвич-412, а также каблучки, что я крал с заводских площадок шести миров. Месяц как прилетел сюда. Нашли меня быстро, место посадки вертолета определили по звуку. Нормально, по продаже вертолета договорился, золотом платили, я передал машину. Ну и дальше пошли распродажи. За неделю все и распродал, что за время путешествия, пока добирался до Турции, набрал. Даже БТР и БРДМ ушли, зато две грани одного из браслетов освободил. А тут мне пришла идея открыть автосалон. Ситуация с машинами у гражданского населения была аховой. Редкие счастливцы сохранили авто. Но сколько не хранили, срок выходит, сыпятся они, и спрос на новые автомобили, думаю, будет высокий. Что я сделал? Зарегистрировал на себя бизнес, подобрал здание для автосалона. Как раз новый торговый центр открывали. И я треть площадей зарезервировал, арендовав, на себя. Чуть доделали их, и автосалон готов, нанял полтора десятка парней и девиц. Чуть позже еще 20. Продавцы-консультанты, директор автосалона, бухгалтерия, площадка для автомашин, пара механиков, что доводит авто, чтобы покупатель был доволен. Ну там тонировка, поставить автомагнитолы. Автосалон такие работы выполнял. Две недели автосалон работал. Я раз 20 открывал порталы в 6 миров Советского Союза. Даже от представителей власти государства заказы были, пока пробные, на 30 черных Волк-24, уже передал первые 15 машин. Ажиотаж, надо сказать, был бешеный, из других городов ехали, чтобы сделать заказ. Ночью занимали очередь у дверей автосалона, он с 8 до 8 работал. Уже на 5000 машин только заказы были, и эта цифра росла. Но и переданы были в руки счастливых автовладельцев порядка 3000 машин. Получая список заказов на 500-600 машин, я исчезал на 3-4 дня, в это время проводя на борту судна, что за Луной сейчас находится. За эти две недели судно было полностью собрано и даже опробовано, дважды в варп-прыжок уходил, а порталы открывал на планете, зная, где находятся заводы крупных автогигантов, вот с заводских площадок новенькие авто, 70-х годов выпуска, и уводил. Это несложно. Два браслета хранилища полностью свободны, туда и убирал. Передавал за городом, мои люди по очереди перегоняли в автосалон и почти сразу машины попадали в жаждущие руки заказчиков. Отработано все. Цена завышена, конечно, 500 рублей золотом за «Жигуль», 520 за «Москвич» и 640 за «Волгу», но брали только «Свист» стоял, а объяснял их наличие, что один из анклавов выжил, автозавод работает, путь зараженными землями перекрыт, но я нашел лазейку. Как видите, недолго все это длилось. На то и расчет. Думаете, почему я с этим связался? Всех машинами снабдить? Ага, как же. Хотя нет, это один из планов. Все гораздо проще. Я в будущем немало новой техники себе наберу и добуду, и буду ею пользоваться. Понятно, возникнут вопросы. Где взял? Чтобы избежать их, и родился этот план, открыть автосалон, и начать продажи таких новеньких авто. Спецслужбы Новороссии, понятно, заинтересуются, пожелают выяснить, сесть на эту якобы тропу к выжившему анклаву в Центральной России. Понятно, я засветился, но знаете, Без этой идеи с автосалоном я засветился бы еще сильнее и на меня бы начали атаки, а продай, а добудь еще. Вот и составил план с таким автосалоном. Спецслужбы со мной поговорили и запретили такие продажи. Вот я и закрываю автосалон. Понятно, сотрудники спецслужб такого не скажут, но это моя официальная версия, почему я закрыл автосалон. Сам буду кататься на новых авто, а другим добыть не смогу. Мне запретили. Даже по-тихому не добуду. Одному продашь, толпа набежит. Нет и точка. А ФСБ, видимо, приглядывалась ко мне, я думал, раньше возьмут. Вон уже продажи новых грузовиков пошли, они тоже требовались. Я продать успел, 79 ЗИЛ-130, 26 ЗИЛ-133, 42 ГАЗ-53 и 6 автобусов ПАЗ-672. Кто-то междугородние автобусные рейсы решил устроить, заказ на 40 автобусов был, это первая партия. Все грузовики в сине-белой покрашены, а автобусы в желтый. Я как раз передал очередную партию техники, уже передача покупателям пошла, получил новый список по заказам, когда меня на выходе из автосалона и взяли. Получили приказ узнать, откуда это все, и действовали. Вообще поначалу допросы шли в мягкой форме, трое сотрудников со мной работали, но видимо приказ был в достаточно жесткие сроки все выяснить. Я же говорил прямо, это коммерческая тайна, информацией я делиться не буду. Вот после 6 часов допросов перешли к физическому воздействию. Уф, я уж думал, не дойдет до этого. Правда, работали без следов. Это когда в камеру определили, на ночь, там я до ссоры и драки довел ситуацию, уверен, тут был сексот, что работал на хозяев, так что драка массовой вышла, охрана разнимала дубинками. Прилетело мне изрядно от всех, а утром, раз, и выпустили. Думал, на несколько дней это бодяга, но нет, выпустили. Видимо, новый приказ поступил. Вот я прямо из околотка ФСБ и дошел до своего автосалона. История подходит к своему логичному завершению. Первым делом в кабинет директора, вызвав туда и главного бухгалтера, а также старшего по продажам. Все, лавочка закрыта, известил я. В камере ФСБ побывал, как можете видеть по мне. В общем, поступил категоричный запрет, приказ прекратить все это. Автосалон закрывается. Идти против государства я не собираюсь, прихлопнут и забудут. Но у нас заказы уже пошли от правительства, от Министерства здравоохранения на спецмашины, строительная техника, несколько растерянно сказал директор. Скоро к 10 тысячам количество заказов дойдет. Я лишь развел руками и, поморщившись, схватился за бок. Я еще пожить хочу. Именно для того мы и не берем аванс на заказы, а получаем всю сумму сразу при передаче товара клиентам. Я что-то такое предвидел. Поэтому известите заказчиков, что автосалон прекращает свою работу по требованиям правительства Новороссии. Конечно, этот приказ от сотрудников ФСБ шел, но сами они ничего не решают, явно сверху спустили. Рядовым сотрудникам автосалона выходное пособие назначаю в 15 рублей золотом, вам по 50. Оформите это, я подпишу. Чуть позже соберите работников и сообщите эту новость. Мария Семеновна, сколько займет оформление бумаг для налоговой? Хочу закрыть долги и по налогам. За 2 дня справимся, ответила пожилая женщина, но очень опытный бухгалтер. Хорошо, приступайте. Да, аренда помещений у нас на год оформлена, поищите желающих и переуступите аренду кому другому. Я в курсе был, что многие работники брали взятки, чтобы протолкнуть желающих в очереди вперед, тех, кто хотел приобрести такой специфичный товар. Как и то, что многие, беря суды в банках, обзавелись личными авто, а то и несколькими, перепродавая их. Нормально, я в этом деньги не терял, и не против, что они так подзарабатывали. Если кто мог и желал платить больше, беря у них с наценкой, это их дела. Поэтому понимал, почему те так расстроены, но это их проблемы. Однако все начали оформлять, я подписал бумаги о закрытии автосалона и выписал премии. Ну и сообщил работникам, в общем зале, о закрытии. Те уже передали то, что я доставил 2 дня назад, даже смотровые модели в зале проданы были, так что распустили работников, те в кассу за выходным пособием потянулись. А я двинул в госслужбу, где закрыл разрешение на открытие автосалона и второе на владение бизнесом. Все, осталось налоги заплатить, и я чист перед государством. В банке я не держал те суммы, что заработал с продажи, все в браслете хранилище, на личном счету только 400 рублей золотом, на содержание дома. Бухгалтер на глаз подсчитала, сколько по налогам платить, Я выдал бумагами государственного займа нужную сумму, избавился от этих ненужных мне бумаг. Вот так и оплатит сразу, как подаст налоговую декларацию. Я нанял риэлтора, сдать дом желающим. Меня несколько лет не будет, чтобы не стоял пустой. Ему же и сообщил, что меня не будет в Новороссии довольно долго. Это чтобы тут все успокоилось и остыло. Когда вернусь, не до меня будет. Это все долгоиграющая операция. Тут и машин изрядно продал, новых и золото заработал, и показал, что у меня где сядешь на шею, там и слезешь. А золото нужно, будет куда тратить, особенно на получение дара. Ну и заявил о себе. В общем, все прошло так, как я и желал. Кстати, к дому моему подкатили две машины, и спецназ ФСБ взял его штурмом. Пустой, значит, дошла информация. Да им такое, закрытие автосалона, как серпом по яйцам. Да поздно, я наблюдал за этим, сидя в зале ресторана, с помощью сканера, ожидая темноты. А как стемнело, на орбиту поднялся, тучи скрыли небо, и к своему судну полетел. А через 2 часа мой звездолет, я его назвал «Лето», ушел в прыжок, на 2 суток. Девчата обустраивались в каютах, они двухместные. Себя я уже излечил, убрал следы избиений, потратив 2 накопителя. Все, лечу к Эдему, как называлась планета в моем мире, и там разворачиваю станцию. В общем, все по плану, в ближайшие 4-5 лет возвращаться на Землю я не планировал. Все, что сделал, это задел на будущее. Почти 5 лет спустя, малая космическая станция Лева, закрытая научная часть лаборатории, полдень. Резко открыв глаза, видя, как поднимается крышка капсулы виртуального погружения, я часто задышал, все тело покрылось липким потом, а на меня навалилась слабость. Уф-эф, 4 года меня не было, а уж стресс какой получил перед возвращением, это вообще стоит отдельной книги. Для описания, первым делом проверил аурное хранилище. Пусто, нет его. Значит, моя версия о том, что хранилище при перерождении слетает, даже временного, полностью подтвердилась. Ох, не зря я освободил хранилище от всего, и дара нет. Вот как раз насчет него я не переживал. Перерождение, пусть и такие временные, захлопывают его. Дар при мне, его просто нужно заново инициировать. Так как эта капсула была усилена магией, то есть результат работы техномагов, то тело по сути в порядке. Эти 4 года на физическом состоянии особо не сказалось, так что немного полежав, дождался, когда выброс адреналина закончится, сердце колотилось как бешеное, оттого и потом покрылся, я аккуратно сел, спустив ноги на резиновый теплый коврик, и сидел, приходя в себя, пока же стоит описать, что со мной было, а знаете, особо и описывать нечего, тут дверь в помещении стала открываться, прерывая мои воспоминания, и забежала девчушка лет 4, а увидев меня, испуганно взвизгнув, тут же развернулась и только пятки засверкали, и разноцветная юбка развивалась вслед. Миг и нет, это чья же такая, у меня 5 дочек, вроде похожа на Манишу, видимо ее близнец, думаю, скоро тут будет толпа моих жен с детьми, специально оставил сюда свободный вход, с запретом открывать капсулу, да они и не смогут, а чтобы видели, что я жив и еще тут, стекло у капсулы прозрачное, и меня видно, да, скоро набегут, поэтому пока есть время, натянул больничный халат, рядом в основании капсулы в шкафчике лежали, сел уже в рабочее кресло врача, крышка капсулы закрылась, пошла работа по очистке, штатная процедура, а я сидел задумчивый, вспоминая, что вообще было, правильно я сказал, и вспомнить особо нечего, если поначалу еще есть что рассказать, то дальше только учеба, в которую погрузился на долгие годы. После того, как мы Землю покинули, то, хм, что-то я разогнался. Перед тем, как покинуть Землю, я набрал прислуги. Да, просто нанял 5 человек, которых просто убрал в аурное хранилище. Как договор был заключен и аванс первой зарплаты был выплачен. Обратился в агентство, что занималось подбором прислуги, такое оказывается есть. Подбирал тех, кому жить негде и живут с хозяевами. Так и сообщил. Часто переезжаю и мне нужна прислуга на долгосрочный контракт, на 10 лет и заключили, все женщины, понятно, это Клавдия Ивановна, наш повар и гувернантка, Ольга Владимировна, обеим за 50, потом 3 няни для детей, им чуть за 30 лет, это были Наталья Владимировна, Инга Владимировна и Ксения Анатольевна, что делать дальше я уже обдумал и без них никак не обойтись, те находились в аурном хранилище пока мы летели к Эдему. Там дальше что, сначала спустился на планету, взял пробы воздуха, все нужное оборудование имелось на борту, и сделал вакцины, введя в тела девчат. Планета новая, местные болезни для нас опасны, себя уколол и прислугу. Да, женщин тоже достал, предупредив, что это другая планета, не Земля. Мол, я маг, путешествую. Те немного поволновались, но зарплата капала, и не маленькая, по 5 рублей золотом, поди еще найти где такую, да на полном обеспечении. Я поставил палатки, со всем оснащением, по сути бунгало, даже сплит-системы имелись, 8 палаток, отдельная палатка, это кухня и столовая, очаг снаружи, остров тропический, девушки купались в прекрасной лагуне, отдыхали, а нанятые женщины пока занимались их обслуживанием. Кстати, для девчат иметь прислугу это само собой разумеющееся. Постоянно намекали о ней, пока я на атолл за своим имуществом плавал. Правда, посчитали, что их мало, но хоть так. Няни пока ими занимались, самими девчатами. Да, пока летели, я успел всех оплодотворить. Понимаете, Артем Райнов уже совершал пробные работы с виртуальными капсулами, отправляя десантников в другие тела, найденных миров. Но, там были 5 простых человек и 1 маг. Когда он в свое тело вернулся, выяснилось, что дар его схлопнулся. Пришлось снова ему инициацию проходить. Так что про это я знал, что по аурным хранилищам у тех, кто использовал тогда капсулы, были добровольцами, у них таких хранилищ не было, это штучный товар. Думаете, он у всех имелся? Как же? Поэтому я не в курсе, что станет с хранилищем, но то, что с даром у мага было, заставило предположить, что и его лишусь. Получается, отправлюсь в магический мир и потеряю девчат? Не надо мне такого, я к ним душою прикипел, несмотря на свары и страсти, что ходили в моем гареме. 7 ночных кукушек жаловались на каждую. Это нормально, скучно девчатам было. Даже за место старшей наложницы чуть не драка шла, а уж какие подковерные интриги, не описать. А меня несколько лет не будет, я вообще живыми их застану, вернувшись. Поэтому детишки, это единственное, что могло их отвлечь. А наличие детишек переводит их статус из простых наложниц в полноценные жены. Таковы правила были у османов, и они их придерживались. Да и я тоже, вполне удобная система. Поэтому и озаботился прислугой, чтобы им помогала, и детишками возилась. Когда летели, я использовал лекарский амулет, забавляясь с девчатами на своей койке. Поэтому старшая наложница Зизи, моя любимица с широкими и шикарными бедрами, обзавелась тройняшками, остальные двойняшками. С амулетом это сделать несложно было, а чего по одному? Дети мне нужны, мои помощники и будущая опора. С прислугой я девчат познакомил, друг с другом, уже на планете, когда развернул палатки и хозпомещения, да оборудовал пляж, выдав все для отдыха и купания. Та же Айда, одна из наложниц, оказалась страстным рыболовом, чему та сама удивилась, ей надувную лодку и снасти. Планета безопасная, хищников особо бояться не нужно, и рыбу есть можно. Прислуге, особенно няням, поставил задачу обучить всех девчат русскому языку, потом письменности и счету. За это дополнительная оплата. Ну вот, пару дней пожил на острове с остальными. Мало чем отличался остров от такого же на Земле, пальмы, песок и скалы, и только другие звезды и 2 спутника прямо указывали, это другая планета. Ну, прислуга не сильно поволновалась и приступила к работе. Я сразу предупредил, мы тут на несколько лет, сколько сам не знаю. Дальше на судне поднялся на орбиту и, покидая в скафандре борт, доставал модули из браслетов хранилищ, больше 100 достал, и стадо роботов. Вот они и стали собирать станцию, я из рубки судна за этим наблюдал. Это пока только сборка, модули пустые, их нужно развернуть, подсоединить к другим, все коммуникации установить. Реакторы, коммуникация и обстановка были отдельно. Сначала модули, потом остальное. За 2 месяца я полностью развернул станцию. Заработал полуискин. Он, кстати, мной ранее взломан был. Сейчас проверил его и залил копию памяти полуискина научников, чтобы знал, какие работы вести по порталам. Да, 6 модулей, соединенных в один, это развлекательный комплекс. Девчатам и прислуге тут не один год жить. Надо же где-то развлекаться. Это аквапарк с детской зоной, полноценный тренажерный зал, бар с ресторанчиком и небольшая арена. Да, согласно контракту, у прислуги в неделю 6 дней рабочих и 1 выходной. Им же тоже отдыхать нужно. Но не в один день, сделали расписание, у каждой в неделе свой выходной. В закрытой для посещения зоне я развернул научное портальное оборудование. Одно, два запасных на спецсклад ушли. Т-реактор уже вышел на режим работы. Можно запускать, но еще долго тонкие настройки вел. 2 месяца у меня на все про все ушло. 6 дней на орбите и 1 день отдыхаю с девчатами на планете. Причем, со мной на борту обязательно одна из наложниц. Я парень молодой, секс меня интересовал постоянно. Да, пока станцию разворачивал, все же использовал амулет обучения языку и изучил имперский, самый ходовой язык в Магмире. К счастью, новые знания не удалили что из старых, а их терять я не хотел. Поэтому и опасался применять этот амулет. Уже известно, что все девчата в положении, что их несказанно обрадовало. Все они желали подняться в гареме по социальной лестнице, так что те готовились стать мамами, у нянь работы прибавилось. Я выдал детские вещи, для младенцев, запас небольшой, но был, купил в Ставрополе, развлекаются. Да, на станцию их доставил, и в жилом модуле разместил. У прислуги, у каждой, свои 2-комнатные апартаменты, по квартире по сути, у девчат тоже, плюс общий зал помещения гарема. Также осваивали и развлекательный модуль, аквапарк заработал, тренажерный зал и ресторанчик. Теперь это место приема пищи. Наш повар там хозяйка. Да, на борту станции летная палуба имеется. Однако не штатно мной модернизована. Не надо откачивать воздух, открыть створки и вылетать. Оборудование я спер у научников, установив. Там силовой щит не выпускал воздух. Сделано с помощью техномаги. Там стояло судно и оба челнока. Кстати, настроил так. Полуискин управлял челноком и желающие могли сами покинуть станцию, не трогая меня, и слетать на планету, на наш островок. Палатки, а они с жестким каркасом, я не сворачивал, жить там можно. Ну и начал выходить на контакты с Магмиром, с его магами. Пора даром заняться, с этим проблем не возникло. Поискал, просто двигая портал, нашел чиновников столицы местного королевства, к имперцам не совался. По синим плащу, ясно, что он по специальности бытовик. Да плевать, главное, чтобы дело сделал. Через окно портала закинул ему на рабочий стол кошель с 50 золотыми монетами, аванс и письмо, с просьбой посодействовать в получении дара на моих условиях, указав, сколько он получит за посредничество. 100 килограмм золота слитками. Понятно, тот сразу пошел на контакты, дальше завертелось. За 4 дня тот нашел и старика, что согласен с сильным даром расстаться. За 200 килограмм золота, его родственникам уйдет, и мага, который проведет передачу дара, и потом мне уже инициацию. Тот был серьезным магом, ведь я не могу уйти в Магмир, пока девчата не родят, и это время займу обучением магии, он меня и будет учить, а тот опытный лекарь и боевик, хотя бы основы даст. Ну а дальше уже дело техники. Через портал ушло золото посреднику, и старику, его родственники приняли и подтвердили, что оплата получена. Магу 50 кило золота за все работы. Тот кому-то передал, тоже, видимо, родственник, и дальше со стариком перешли портал. С этой стороны я их оживил, убил их портал. Дальше отвел в зал, специально подготовил, где маг развернул мобильную пентаграмму, и после 6 часов работы, перенес дар на меня. Старик умер, тело я отправил обратно, там ждали, похоронит. А маг занялся делами. Я не только обучать его меня нанял, но и как лекаря сопровождать моих девчат и прислугу. Надо сказать, что дар вот так быстро не приживается. Лекарь отслеживал и поддерживал, пока дар на ауре не закрепился и не сросся с ней. Это 3 недели заняло. Потом моя инициация, неделю с детской сеткой ходил, так как контролировать дар еще не умел, и выбросы могли что повредить. А потом потянулось обучение, до родов девчат. Обучать тот меня начал, но сначала... А точнее 2 месяца тот учил меня размещать знания на ауре, а чтобы не потерять их, это секрет его рода, не все маги таким пользуются. Память такая, можно потерять что важное, а на ауре все сохранится. Вон, умер тот, переходя через портал, я оживил, так все на месте. Ну не знаю, посмотрим, как после капсулы все пройдет. Надеюсь, знания сохраню, тут глубокие слои ауры, а аурное хранилище крепится на внешнем слое, вполне потерять могу. Между прочим, за эти секреты рода я еще 50 кило золота отдал, о чем ничуть не жалею. Древний дворянский и магический род, много что накопили по знаниям. После этого уже началось нормальное обучение, а я размещал знания на ауре, отработав это на практике. Там места много, веками учиться можно и размещать, и все при мне не потеряется. Не зря золото потратил, я оценил. Время шло, Мак, его Айном звали, лет 100 ему, а выглядит на 20, закадрил всех трех моих нянь, вылечив двоих. Так у них пузо поперли, когда пришло время прощаться. Впрочем, девчата отпустили легко, о детях те мечтали, одна так не могла иметь детей. Неудачный аборт, тот вылечил, да и роды у моих девчат принял. Старшая жена Зизи, она и тут эту должность приняла, компромиссная фигура, тройняшек родила, два мальчика и девчушка, Алексей и Александр, дочка Марина, потом Айда, мой страстный рыболов, два сына Артем и Виктор, у Маниши, разнояйцовые и разнополые близнецы, Тимофей и Таисия, за ними шла Азлим, с двумя дочками, Наталья и Ольга, у Санас однояйцевые и разнополые близнецы, Юрия и Юлия, у Тураны два сына, Игорь и Андрей, а у седьмой моей жены Ширин, также два сына, коих назвал Геннадий и Леонид. Право именовать детей есть только у мужа, так что девчата приняли имена. Они уже неплохо на русском говорили, погружение в языковую среду сказалось, уже начались уроки по изучению письменности. Так что я иногда возился с малышами, детская у них общая была, но в основном заканчивал обучение, время выходило. Да, используя портал и набивал склады станции всем необходимым. Ведь как, у прислуги деньги есть, каждый месяц выдаю, когда буду отсутствовать, это станет делать полуискин, но тратить им некуда. Вот и сделал сетевой магазинчик, в счет зарплаты могут приобретать что хотят, список в общей сети станций, и им доставит. Цены не гнал. И да, те же цены в магазине и для жен, а вот они получают в месяц 20 золотых. Иначе быстро склады станции разорят, так хоть приторможу. Поэтому посещая разные миры, грабил склады на всякую мелочевку. Одежда с обувью, косметика, детские вещи и игрушки, компьютеры, ноуты, планшеты, запас сделал. Открыл компьютерный класс, там можно в сетевые игрушки сообща резаться. Девчата мои резко заинтересовались и там компьютерные баталии шли теперь часто. Все на русском, письменность стали осваивать стремительными темпами. Да и личную электронику теперь имели и осваивали. Это тоже отвлекает от бытовых проблем. В общем, еще 3 недели после родов, и мага я отправил домой, с тем, что он заработал. Проследил, встретили его как надо, оживили на той стороне. Еще 2 недели, убедившись, что все в порядке, сообщив, что меня не будут несколько лет, пояснил, что моя душа в другой мир отправится, на обучение, но тело здесь останется, можно будет посещать лабораторию и посмотреть на меня в саркофаге. Ха, как на Ленина будут любоваться. Все, что хотел, сделал, а урное хранилище разгрузил, дальше поиск по Магмиру. А во, 3 десятка поврежденных тел, подходящих для заселения, и выбрав одно, на территории империи, заселился, и моя душа перенеслась в Магмир, в тело сироты-бродяги, где-то 15 лет на вид, нормальный возраст для обучения. Понятно, перед этим открыл портал рядом с лежавшим на обочине в лесу окровавленным телом, бросив недалеко вещмешок со всем необходимым, с ПКМ, с запасом патронов и парой гранатометов шмель, так, в запас, а в глубине леса запас золота в слитках, на 5 тонн, это мне на учебу, надо же чем-то платить. И да, полуискин при переселении в тело, поставил мне плетение аурного хранилища, то есть, через 3 дня сразу на 2 тонны разворачивается, но пустое, без амулетов. Так что очнувшись, хорошо избитое тело плохо подчинялось, но дополз до вещмешка, дальше приписал лекарские амулеты и 1 браслет хранилища, больше не было, и занялся лечением. Потом побрел к золоту, в браслет надо убрать, пока кто сканером не засек такие богатства. Магмир, тут это легко. Девчат я оставил со спокойной душой, для начала те снова в положении и снова двойняшками. Даже знал пол и заранее дал имена. Далее, у Ксении, лекарский амулет на руках, приписан к ней. Полный накопитель та получит от полуискина, как очередной разрядится. У того был запас и зарядное устройство. Далее, Ксения, она медик по специальности, медсестра, старшая в тренажерном зале. Сразу приняла его. Там делали гимнастику для беременных и на тренажерах занимались активно. Я своим женам так и сказал, мне нравятся стройные красавицы, а не отъевшиеся бочки. Поэтому жены проводили в тренажерке немало времени, особенно после родов. Самый большой страх, если муж потеряет к какой из них интерес. Как видите, оставил их в надежных руках. Ксению я хорошо узнал, она за всем проследит. И да, мои жены иногда желают спустить пар, да подраться, если проще. Для этого есть арена с мягким песком, с планеты доставил, и там босиком те и дрались, боевые девчата. Ксения контролировала и лечила потом. Такие драки здорово помогают в отношениях жен, спустили пары довольны. Причем, все. Ладно, надеюсь следующие года, не знаю насколько тут задержусь, те не поубивают друг друга. Так что излечившись я двинул к ближайшему городку, где и начал поиск будущего учителя. Нашел только через месяц, когда прибыл в столицу империи. Мне уже провели инициацию, дар при мне, детскую сетку поносил и сбросил, уже контролирую дар, знания, полученные ранее, на ауре, порядок. Да, я туда и копию своей памяти перенес, чтобы не потерять часть со временем. Искал я специалиста по артефакторике. Нашел, старый архимаг, уже на пределе дальности жизни, больше 1000 лет ему, за 5 тонн золота согласился меня обучать, пока сам жив. В Магмире золото в цене, мало его там. Тот уже 100 лет как от дел отошел и в своем имении жил, на краю империи. 4 года не прошло, пролетело. Я бы и дальше учился, но старый маг умер, так и подошло к концу мое обучение. Однако дети мага, тоже архимаги, отпускать меня и не думали, я родовые секреты получил, вот и дали на выбор, или женись на одной из наших правнучек, или в казематы, в цепи за куем. Пришлось бежать. Я неплохой маг, но до архимага мне все же далеко. Опыта не хватает, но не знаний. 2 суток по лесам гоняли, я хорошо проредил гвардию этого рода, 6 магов из их семьи на 0 помножил, пока меня не накрыло небесным огнем, лава расплавленная падала. Ха, на защите. А там и шар фаербола поймал в грудь, что испарил пулемет в моих руках и тело. Так и очнулся в капсуле. Смерть – это естественная причина возвращения меня обратно. Старый, очнувшись от воспоминаний, обратился я к Полу Искину. Доложи, что тут было, пока я отсутствовал. С вашими женами и детьми в порядке. Часть сейчас на станции спешно приводит себя в порядок, чтобы встретить вас как полагается. Переодеваются. Другие летят с планеты на челноке. Отдыхали на острове. С прислугой и их детьми тоже порядок. Любые конфликты я старался гасить или отвлечь на другое. Хорошо. Как роды прошли? Штатно, малышам уже по 3 года. Много времени проводит под открытым небом на планете. Что со старшими детьми? Это не дети, а исчадие ада. Раздался явно крик души Полу Искина. Постоянно проникнуть в запретный сектор пытаются. Геннадий и Леонид по воздуховодам пробрались в зал управления порталом, как-то отключив датчики движения. Я только по открывшейся решетке их обнаружил. Пришлось вернуть матери и перенастроить систему охраны закрытого сектора. Моя кровь, довольно кивнул я. Кто из дочек это был? Таисия? Нет, младшая дочь вашей жены Азлим, Ольга. Они похожи, их даже ваши жены путают. Ясно. Неудивительно, что спутал. Маниша и Азлим родные сестры, Маниша старше на год, у них и дети схожи. Пока же вот так набравшись сил, я сходил в душевую, слушая устный доклад, уже подробный, что было за 4 года моего отсутствия. Тут рядом с залом был санузел, душевые и шкафчики для переодевания, быстро отмылся от геля и натянул белье, да мой комбинезон, серый, для космоса, вместе со станцией увел, вот в таком виде и встретил свою семью, вернулся. Дети настороженно на меня поглядывали, прячась за мам, те меня еще не знали, побаивались. Пока я обнимал, жадно целые, жен, только таращились. Потом ничего оттаяли, и сначала дочки ко мне кинулись, потом и сыновья. Чуть до драки не дошло, я один, а их 29, всего заняли, завалили телами. Тут и старшая поросль, и младшая, да еще чуть в сторонке прислуга была, со своими малыми, глазели с интересом. Тоже хозяина встречали, так что ближайшие пару месяцев я с семьей проведу, тут и мне нужно к детям привыкнуть, да им ко мне, так что мы проводили то на острове, то на станции. Кстати, на планете я еще 3 жилых точки открыл, где можно отдыхать. Север, тайга, 2 терема роботы сбили, из местной лиственницы отстроили, тут можно ягоды и грибы собирать, благо лето, охота и рыбалка хорошие, рядом река протекала, летом и зимой можно отдыхать. Потом в средней полосе, обычные на вид березки в роще, озеро, луга, красивые места, как в средней полосе России. Тут 3 терема, из той же лиственницы, в браслете материал доставил. Ну и 3-е место, это берег океана, юг, хорошие места. Тут уже здания строились из песчаника, да со всей оснасткой 21 века, а не моего родного мира. Причал, где гидроциклы, катеры и парусные яхты, нормально. И если остальное это дачи, не более, то тут с одним подземным уровнем, уже настоящий дом для постоянного проживания. 2 месяца этим был занят, дети постоянно со мной. От них 1000 вопросов за минуту сыпалось, и я отвечал на них. Детей надо учить, и учил, но личного времени не осталось совсем. Чтобы с женами уединиться, приходилось немалую интригу каждый раз проводить. Даже спал заваленный детскими телами. Спать без папы те категорически не хотели, вытеснив и жен. Я ведь не делил на любимчиков и нет, я всем демонстрировал, что это мои дети и любил их одинаково, балуя также без перегибов. Жены только посмеивались, наблюдая за всем этим. Да я в сортире посидеть спокойно не мог. Тут же начинался стук ладошками в дверь, с вопросами: «А чего ты там, папа, делаешь? А почему без нас?» Поначалу действительно тяжело было, но постепенно свыкся, привык, уже легче стало. Понятно, я не только этим всем занимался, что ранее перечислил. Для начала провел инициацию дара. О, не с того начал. Кое-что я в своем описании тех 4 лет не указал, не дал развернутую информацию, поэтому могло сложиться ложное мнение, что временное перерождение с капсулой, это все очень просто. Поэтому отвлекусь от дел, а я наконец настроил портал на родной мир, впервые в нем побываю с момента, как одну из своих тайных баз опустошил, и опишу. Для начала у меня 2 оборудования портала работало. Один портал в портальном зале, тот, что магией модернизован. Как раз им пользуюсь, пока работаю в родном мире. И второй, без модернизации, что подключен к капсуле. Разъясню сложность такого временного перерождения. Да, смерть моя, и я вернусь в капсулу, в родное теперь тело, что это время поддерживается магией, причина возвращения. Только как вернуться? Это делает оборудование, управляемое полуискином, захват души и возвращение. Только ресурс оборудования портала имеет ограничения, и 4 года держать его открытым, чтобы полуискин все по мне отслеживал, даже я не могу. Поэтому дал приказ полуискину, раз в неделю самодеятельно выходить на меня из портального зала. Я носил амулет-маяк для этого, и получать новые указания. Так что раз в неделю старый выходил на меня. Порядок. Схема, конечно, та еще, но ничего лучше я не имел. Когда я стал серьезные амулеты делать, и мог их оставлять себе, то закидывал их через портал на станцию, и те относились на спецсклад. Роботы это делали. Так время и шло. А когда меня гонять начали, до очередной проверки 2 дня осталось, и я как мог бегал от поисковых групп, благо местная тайга скрыть могла от любых поисков, правда, не от архимагов. Странно, что 2 дня продержался, все же чему-то меня научили, все знания использовал, а тут полуискин вышел на связь, я тут же все ценное из браслета хранилища и аурного перекидал на станцию, и дал приказ ждать, и как я погибну, возвращать в родное тело. Дальше принял свой последний бой, и погиб. Ну а что было потом, вы знаете. Да, на ауре знания сохранились. Это нужно учитывать. Работает схема. Жаль, что хранилище на внешней стороне ауры. Поэтому, когда я уже серьезно был подготовлен как артефактор, то исследовал эту область, переработал, усовершенствовал, и создал амулет, для установки аурного хранилища. Однако не на внешний слой, а внутри ауры, с защитой, чтобы аура хранилища не сожрала его. Меня серьезно учили, без шуток, я впитывал знания как губка, секрета не открывал, что на ауре держу память и знания, в этом роду о таком способе не знали, да и про аурные хранилища тоже, это родовые секреты других родов, а про обычные хранилища все знали, но даже с ними не просто все это сделать было. Одна из сложнейших работ в артефакторике. В Магмире испытывать не стал, у меня уже стояло аурное хранилище, а это конфликт, как ни крути. Оставил до возвращения, и среди личного имущества и запасов, что через портал на станцию отправил, все это уже мной рассортировано и по полкам спецсклада уложено, было и 3 таких амулета. Конечно же, когда я вернулся, то не стал заливать себе. А как же испытание? Непроверенный амулет на себе испытывать? Я не настолько сошел с ума. Нет, взял из Магмира ученика-мага, парнишку 16 лет, мне его учитель продал на время, заплатил ему 10 больших золотых монет, вот он у меня и поработал подопытным. В общем, установил плетение в глубины слоев его ауры, как хранилище развернулось, заполнил разными вещами, кач запустил, дальше уложил в капсулу и отправил на перерождение в один из миров средневековья земли, ранняя Русь, подобрав тело. Тот там неделю провел, холоп боярина, и я выдернул его обратно. Все работает, тот аурным хранилищем свободно и в том мире в новом теле пользовался, и в этом, как вернулся, Так что пинком его обратно откуда взял, учитель оживил, и там уже себе поставил. Пусть спасибо скажет, что хранилище не забрал, может пользоваться им. Оплата такая за работу подопытного. Мало сделал за 2 месяца, да, инициация, потом провел испытание амулета и себе плетение внедрил, вот и все. Да дети ни на шаг не отпускали, а я хороший отец, не гнал их, просто, когда те спали, всем занимался, днем в тихий час или ночью. Хорошо, что хоть это сделал, даже сейчас, работаю, полночь, 2 жен навестил в их спальнях, о своих обязанностях мужа не забываю, и вот полночь наступила, а я решил посетить родной мир, узнать, что там и как. Доступа в запретную зону ни у кого кроме меня не было и не дам, тут серьезное оборудование, и чем я тут занимаюсь, никому знать не надо. Я уже полнил склады станции с помощью разных миров, их заметно опустошили, покупая что им надо. Дети на велосипедах гонки устраивают по коридорам. Новые списки составил, снова продажи пошли. А пока работая с порталом, я вскоре без удивления узнал, чего-то такого ожидал, что уже почти год идет война в моем родном мире, и конца края ей не видно. Земля захвачена, лаборатории, откуда немало чего позаимствовал, не существовало. Станцию уничтожили перед захватом со всеми, кто был на борту. Так не доставайся же ты никому, по такому принципу действовали. А ведь это плохо. Я почти 3 ночи потратил, чтобы разобраться, вскрывал компы секретных служб, как нашей земной федерации, так и противника, прямое подключение и взлом. Поначалу информация обрывочная была, потом нащупал ниточку и пошла потоком. Что ж, вся информация по лаборатории уничтожена вместе с учеными. Там сложилась ситуация, если не уничтожить, то все могло попасть в руки противника. Диверсионные группы действовали. Вот наши и не колебались, и я их понимал. Ну, насчет Артема Райнова не уверен, тот еще хитрец, наш человек, этот мог и выжить. Имею в виду, тело потерял, а в каком из миров с новым телом живет. Были у него запасные ходы в этом направлении, я в курсе этого, некоторые его идейки сам применил, просто он их ранее не использовал, нужды не было, а тут мог. Потом еще месяц, работая ночами, я выяснял, все ли это так. Причина моего интереса понятна, хотел еще запас портального оборудования сделать, но его уничтожили. Это даже радует. Сами представьте, живу я на борту Лива или на поверхности Эдем, а то и в капсуле лежу, а душа моя в одном из миров путешествует, а кто-то портал открывает у Эдема. Опа, на орбите станция, новейшая китайская. Портал внутрь станции, подключиться к полу и скину несложно, дальше взлом, и я все теряю. Оно мне такое надо, оно мне не надо, поэтому и обезопасился. Да, раньше надо было портал увести, запас со склада, но есть тут причины не делать этого. Банально опасно. Я на перерождение ушел, когда полуискин научников под моим полным контролем был. Это было безопасно. А сейчас там наверняка все перепрограммировали, сунусь, и меня засекут. Я рискнул, одну свою базу опустошив, благо не засекли, но второй раз так рисковать не стоит, точно обнаружат. Может быть, даже отследят след, из какого мира я выглянул. Оно мне такого не надо. А теперь, когда лаборатории нет, и вряд ли порталы снова появятся, там очень сложные исследования и оборудование, я не во всем разобрался, и не факт, что смогу повторить оборудование порталов. Учиться надо, там повторю. Магия уже есть, на хорошем уровне, теперь инженерные и технические знания нужны. Да, это у меня в ближайших планах. Главное, разобрался и убедился, что информация и знания по порталам гарантированно потеряны обеими сторонами конфликта. Только у меня сохранились. К слову, из-за чего война и началась. Так что умыкнул у противника 2 малых станции, свернутые в транспортное положение. А трофеи это, те сами у китайцев новейшие станции при штурме Земли добыли. А я уже у них увел. Часть модулей развернул и увеличил площади Лива, в основном в виде складских помещений, жилых нам и так хватало. На склады добытое и убирал. 10 новых челноков увел, разных комплектаций, и такие же 3 судна, как у меня. Со стапеля остова забрал, и оснащение со складов, у себя сам начал собирать, с помощью роботов. Все 3 судна после ходовых испытаний на один из складов, законсервировав. И вообще, пока война идет, я и грабил тылы вражеского государства. Пользовался моментом. Заодно внимательно отслеживал показания оборудования, что сканировало пространство, в рабочем диапазоне порталов. Похоже, действительно порталов нет, если бы работали и меня пытались отследить, Я бы это обнаружил, но было глухо. Даже малая часть зондов на орбите Земли, остальные уничтожены, к которым я подключился, показывали, что выходов к ним портального оборудования не было с начала войны. Я зонды перепрограммировал дистанционно, и те работали теперь на меня. Пришлось рядом разворачивать все же вторую станцию, причем флотскую, малую тылового обеспечения. Я столько увел, склады Лева просто не в состоянии все были принять. Пока есть возможности, можно грабить флотских и армейцев вражеского государства, то не стоит упускать время. В общем, я момента возвращения полгода прошло, я плотно в работе был. Нет, жены не залетали, мне детей достаточно, свою роль те выполнили и вполне заслуженно пользовались всеми положенными благами. Я с детьми возился, ну и грабил бывший родной мир, заполняя склады двух станций. Вторую я назвал «База», кем-то и была. Ну да, фантазия дала сбой, зато на ней свободного места не осталось. Я крал заводские мощности, топливные заводы, промышленное оборудование, суда и атмосферную технику, ну и конечно боевые системы. От боевых андроидов редкая серия, обычно их в боях применять не любят, боятся бунта, до космических кораблей. Ну насчет последнего я хватил, вон тяжелые истребители были, управлять я умел, все же майор ВКС запаса. Однако и легкий крейсер смог взять, причем нашего производства, из трофеев вражеских сил. Тот в отстойнике хранился, новейший, в полном порядке был. 400-метровая махина, с мощными пушками. Я сначала полуискин на борту взломал, корабль был в полузаконсервированном состоянии, то есть некоторые системы работали. Дальше стал разбирать. Все, что на борту было, роботы мои сняли, даже обшивку, я их через портал пропускал. Даже двигатели протащили, и когда один остов остался, начали резать его на куски, чтобы они в размер грани браслета хранилища входили. Я убирал и доставал тут. После этого обратная работа. Остов собирали, у меня инженерные роботы, те даже такую сталь, что на каркасы боевых кораблей идет, резать и сваривать могут, и те сварили остов как был, и дальше сборка обратно пошла. Так крейсер и был мной угнан. Сейчас тот на внешней сцепке у базы стоит, полная консервация, да и не нужен пока. После него фрегат угнал, по той же схеме. Это уже в 150 метров боевой кораблик, тоже нашей постройки из отстойника. Как раз заканчивал собирать, на нем и закончу, хватит, а то там шухер у вражин поднялся. Похоже, их спецслужбы догадались, как именно кражи происходит. Да пофиг, как они меня поймают. Все, поезд ушел. Фрегат я собирался использовать для возвращения к земле. Там как раз лето началось, можно уже. Тем более у корабля ангар был, где могло содержаться две единицы малой техники. У крейсера два ангара. Я, например, собираюсь держать на фрегате легкий истребитель класса «Сокол-М» и один челнок типа «Практик» для спуска на поверхность земли. Да и все мои на борту фрегата легко разместятся. Там экипаж в 20 человек, плюс резерв кают в запасе. Если гости будут, точно уйдут. Что по ангарам крейсера, в одном два тяжелых истребителя модели «Спрут» храню, а во втором может встать 5 челноков или 4 легких истребителя. Я же разместил 2 истребителя и 2 челнока. Вполне нормальная подборка. В общем, поработать пришлось изрядно, но все, что хотел, добыл, запасы разместил, и можно отправляться на землю. Все уже в курсе по дню отбытия, готовились, вещи паковали. Через 5 дней отбываем. Двое суток на остаток сборки фрегата, и ходовые испытания еще на сутки, там дальше можно принимать всех на борт, и лететь к земле. Такие планы пока. Женам про урное хранилище я не говорил, знают, что куда-то убирать и доставать могу их и детей, но и только. То есть ставить им хранилища и не подумаю. Детям своим да, когда 16 лет исполнится, но не более. Хотя подумаю еще, просто при испытании урного хранилища моей модернизации, я с тем парнишкой-учеником отправил 2 живых существа на перерождение. Я имею в виду, что когда он в новом теле оказался, освоился сначала. Ну там плетей за гонор отхватил, и что русскую речь забыл, на басурманском заговорил, то тот достал клети с животными. Наловил найдами силками, подобие кроликов. Вкусные, кстати. Так живые те, в боярский котел пошли, не успел спрятать. К чему я это все? Теперь не нужно бросать жен на долгое время. Ухожу на временное перерождение, дальше восстанавливаю тело. Оно наверняка поврежденное, и главное, полностью переделываю тело внешне под Алекса Летова, то есть меня. После чего достаю жен и детей, и мы в новом мире спокойно живем дальше, путешествуем и занимаемся чем хотим. Прислуга, кстати, с нами. Насчет прислуги, то думаю, на родную землю я их не верну, а в каком мире, не зараженном ядерными ударами, оставлю. Поговорю еще, как сами решат. Насильно за них выбор делать не буду. Просто если вернуться на родную землю захотят, то договор о молчании подпишут. Нет никакого мага и все такое. Впрочем, они такой договор при заключении рабочего контракта подписали. А хозяине-наниматели молчок по всем делам. Ладно, это не важно. Главное, оценили, какие тут перспективы открываются. Это я про то, что могу семью брать с собой по разным мирам. Вот и я тоже оценил. Пока еще сам думаю, куда отправиться. Может, снова в Магмир, а может, по землям, где Советский Союз существует, погуляем, поживем там. Кстати, глянул, как там Игорь Росток. Не нашел, в том мире он погиб. Дважды герой, в Алексеевске жил с женой Аней и дочкой. Тот после войны по какой-то надобности западные области посетил летом 46-го. Там обстреляли машину из леса бандиты. Тело, над ним бандиты поглумились, на родину доставили, там и похоронили. Значит, переродился в каком-то другом. Искать не стал, это долго. И не факт, что в одном из тех миров, куда у меня каналы были. А так собрал фрегат, хорошенько обкатал его, и мы, собравшись, отбыли к земле. В прыжок на сутки ушли. Боевые корабли куда скоростнее гражданских, поэтому и такая скорость. Вот корабль ушел в прыжок, я снял с коленей Таисию и Ольгу, две схожие подружки, коих часто за близнецов принимали. У меня все дети близнецы, но эти из других пар, хотя и схожи. Двоюродные сестры по мамам и сестры по отцу. Ну и держа их на сгибе локтей, те полуобнимали меня, направился к выходу. Девочки с интересом наблюдали, как я управлял кораблем. Это непростое дело, тем более в ручном режиме, но сделал, так что двинули к кают-компании, где остальная малышня была. А время обеда, на камбузе Клавдия Иванова священно действовала. Блины с начинкой пекла, которые мигом исчезали в желудках моих проглотов. Вообще не раз видел, как с криками и гиканьем неслась топал детей на велосипедах. Ну знаете, такие для маленьких детей, с колесиками сзади, по бокам, чтобы те не падали, как раз для их возраста. Причем, там не только мои дети, но и трое от нянек, два парнишки и девочка. Мальчишки впереди на перегонке, девчата степенно позади. В зале ресторанчика у каждого свое место, и чужие занимать было не принято, так что девчатам смысла в гонке играть не было. Это у мальчишек азарт. Я всегда прижимался к стене, если такое видел, мимо проносились на кормежку. Правда, жены это слово не любили. Дети принимали пищу, так и никак иначе. Вот так, оставив малышек, те в толпу ввинтились за своей долей, еще пышущих жаром блинчиков, а я направился в капитанскую каюту. Это моя, живу там со старшей женой Зизи. У остальных свои каюты, дети по полу разделены. В принципе, нормально. 5 лет не было на планете, даже почти 6, глянем, как там все поменялось. Ну то, что военкому генерала дали, я и так в курсе. Он потому и выкупил у меня, через капитана, информацию и трофей из группы непримиримых, на себя записал. Это уже потом, когда я вернулся из похода за своим имуществом на Филиппины, выяснил, что его повысили. В Федерации генеральских мест не так и много было, вроде одно освободилось, и 20 претендентов, куда и военком входил. Вот он с помощью этой аферы себя и протолкнул. Ну не знаю, тот же не боевой офицер, всю жизнь по военкоматам, как я от его подчиненного узнал, досидел бы и на пенсию с чистой совестью. Но тот на красные лампасы настроился. Я бы не сказал, что федерация выиграла, продвинув его. Даже как-то укол совести ощутил, что краем поучаствовал в этом деле. Такие ушлые нормальных офицеров всегда обгоняют по карьерной лестнице. Всегда так было. Ну ладно, это дело прошлого. Доберемся до земли, там видно будет. Надеюсь, войны нет и не начинается, а то я военно обязанный, в первую очередь мобилизации. Так и летели. Я с детишками в основном возился, в одном помещении игровой класс был, да поглядывал иногда на показания сенсорных экранов на мостике фрегата, если что, полуискин, что тут командует, предупредит. Меня уже особо дети и не утомляли, как в первое время, гомоном и энергией, ведь каждому нужно уделить внимание, показать, что ребенок мне не безразличен, и видимо получилось, что радует. Еще радует наличие нянек. Дети уже подросли, в большинстве сами на горшок ходят, хотя и не все, малая группа, там еще обучают, так что работы им хватает. Я же размышлял, куда все же отправиться, знаете, руки чесались от выбора, но после долгого обдумывания, решил вернуться в родной мир. Там война шла серьезная, я не скажу, что прям на уничтожение, но планеты бомбили только в путь. Только на Земле и в системе были уничтожены, потеряны, 3 высших учебных заведения. Если из преподавателей кто спасся, то учебный материал утерян окончательно. В системе Эдем, в столице планеты, был высший технический университет Эдема, имени какого-то там Лумумбы. Я черных не люблю, он вполне действующий, вот я и хочу поступить, и получить диплом. Жены и дети при мне будут, в городе жить и расти. Когда началась война, удар по Земле откровенно прошляпили, и потому после 3 месяцев боев, планета все же была занята десантными силами. Вот Эдем отбился и укрепил оборону, серьезно укрепили, думаю, 3-4 спокойных года для моих планов есть. Мне хватит обучиться, просто пока есть возможность, а знания там дают инженеров серьезные, стоит поторопиться. Мне нужен факультет разработки технологии и тонкой механики. Там как раз и выращивают специалистов, что создают или усовершенствуют медицинское оборудование и высокие технологии. Не корабельные, там другой факультет. И чем я больше думал, тем больше понимал. Теряю время, нужно поторопиться и начать учебу. Не похоже, чтобы вообще до перемирия дойдет, ожесточенные бои идут. Много обид накопили, вот их и выплескивают. Кстати, наш противник, это альянс из бывших германцев, англичан и французов. Противник, захватывая землю, просто огромные потери понес, ослаб, но вести дальше войну, вполне может, что и делает. Решено, месяц тут на земле проведем, и я ухожу в родной мир. Не стоит терять время. С моим способом хранить информацию на ауре, я все знания получу года за 2, сдав экзамены экстренным, вполне могу. Даже диплом сохраню, на память. Нормальный план, выполняем. А так по Новороссии погуляем, и османскому государству, и мне, и семье будет интересно. Будет на что этот месяц потратить. С трудом открыв глаза, я несколько секунд бездумно смотрел в небо, скрытое низкими тучами, откуда падал мелкий и колючий снег. «Чертов альянс!» – прохрипел я на русском. «А что тут еще скажешь, если Эдем уничтожили серией бомб класса уничтожитель планет? Вот и я не выжил, как и все население планеты. Даже амулет личной защиты не помог. Один заряд в столице рванул, в полукилометре от нашей общаги. Только маты стоит на языке. Ладно, позже до рефлексии дойдет, а пока стоит подготовиться к выживанию. Чую еще немного и я снова умру, в этом молодом теле, уже рук и ног не чую, как и лица. Мороз под 40. Не знаю, в каком я мире и где нахожусь, но я явно ушел не во временное перерождение, очнулся-то не в капсуле, а на обычное перерождение, все благодаря хранилищу, кстати, которое отсутствует. Значит, благодаря ему я выжил, получив новое тело. Где-то рядом редко постреливали, одиночный стрелок, вроде винтовка Мосина ее голос. Однако я начал делать попытки спонтанной инициации, если не выйдет, хана, моя личность будет стерта при перерождении, второго уже не будет, поэтому попытки были на грани отчаяния. Если знать как, то может получиться, хотя такие способы особо не применяют. Опасно и для самого одаренного. Мана выжигает все вокруг. Я даже не уверен, что дар сохранился и не был уничтожен, как и аурное хранилище. Вон, даже знания и опыт на ауре не сохранились. Однако с 5-й попытки пошла волна и я ощутил обнаженным телом, спиной и ягодицами с ногами, лед под собой, вся одежда на мне, или форма, не знаю что это, в пыль было стерто. Я тут же сел, меня озноб бил. Глянув на танк Т-26 в белом камуфляже, тот в 20 метрах от меня был, медленно таял от выброса маны, или брошен или подбит, непонятно, но не горел, люки открыты, пробормотал. Или финское, или отечественное, самое начало, ясно. Пока же я сплел детскую сетку, руки не чувствовались, отморожены. Главное о землю не ударить, пальцы явно отколоться могут. Ладно, в пыль не осыплись, откровенно говоря, опасался подобного. Полминуты, побил все рекорды по плетению сетки, и накинул на себя, беря дар под контроль. А надо, выбросы будут сбивать работу с плетениями, если что сейчас начну делать, поэтому и нужно взять под контроль. Дальше стал активно плести плетение, самое легкое из серии климат-контроля, именно он, а не малого исцеления, сейчас необходим, иначе замерзну. Минута, и разместил плетение на ауре. Там уже процент накопился, У меня дар довольно сильный, третьего уровня, быстро источник наполняется. Тут также должно быть. Так что подключил к источнику и стало заметно теплее. Сразу заныли обмороженные участки тела. По сути все тело. Но теперь время есть. Вот так прочистив нос, насморк пошел сильный. Я стал уверенно плести плетение малого исцеления. Пока его достаточно, универсальное, подо все. Ну и после того, как сплел и разметил на ауре, сидя на карточках, не хочу дальше морозиться, стал медитировать. 1% маны уходил плетению климат-контроля, а больше не было, чем себя лечить. Вот именно, надо маны поднакопить, дальше видно будет. Ветер задувал, но плетение спасло, оттого он мне казался теплым ветерком. Хотя траты на это плетение усилились, надо одежду какую. Сначала подлечусь, потом уже буду искать во что одеться. А так накопил 10%, и 6 раз использовал малое исцеление на руки до локтей, пальцы подвижными стали, в порядке, потом 6 раз на ноги, от пальцев и до паха, убирая обмороженные участки, 2 раза на голову, снова 1% остался в источнике. Работы еще много предстояло, когда из-за снежной вьюги, только что поднялась, вынырнули двое в белых маскхалатах, в унтах и меховых шапках, с винтовками в руках, один что-то сказал, с изумлением в голосе, второму: «Я не понял, не знаю этот язык». Тут тот у меня спросил: